и храбро двинулась в путь. Обливаясь потом, она перекладывала пальто и саквояж из одной руки в другую. Наконец ей стало ясно, что она не в состоянии донести обе вещи. Тогда, с небрежностью человека, которому вещи достаются без труда, Лена выбросила пальто в кусты. Дорога шла тайгой через горы. Лес стоял безмолвен. Никто не обгонял Лену, никто не встречался ей. Слышен был шорох каждого сухого листа. Лена перевалила одну гору, за ней виднелась другая. Дорогу обступали чудовищные нагромождения бурелома. Вывороченные с пластами земли корни упавших дерев стояли как пирамиды. Жуть овладевала Леной. Что, если она не успеет дойти до деревни, и ей придется ночевать одной в этом бору? Она убыстрела шаг, бежала, спотыкалась, падала, подбирала саквояж и снова шла, прерывисто дыша, держась рукой за сердце. Весенний мутный поток с выступающими из него склизкими валунами с ревом перегораживал дорогу. Лена походила возле, отыскивая кладку или упавшую лисину. Потом, как была, в красных сапожках, вступила в ледяную воду. Вода била выше колен. Приподняв в дрожащей от напряжения руке саквояж, Лена все же выбралась на другой берег и побежала, даже не вылив из сапожков воды. И вдруг за поворотом дороги оборвался лес. И перед Леной раскинулся просторный, залитый вечерним солнцем луг в яркой мураве, подснежниках и фиалках. В дальнем конце его виднелась паскотина в молодых кустах. За кустами выступали тесовые и соломенные крыши изб и колодезные журавли. И Лена едва удержалась от слез, когда над одной из крыш увидела поникший красный флаг. Из кустов вышел пожилой крестьянин в войлочной шляпе в сопровождении мальчика-подростка лет 13. Крестьянин был опоясан патронташем и в руке, как палку, держал ружье. «Стойте! Кто такая будете?» Спокойно спросил он, пощипывая пальцами козлиную серую бородку. Лена растерялась, не зная, как назвать себя. «Я иду из города. Мне нужен штаб или комитет партизан. Там должен быть мой отец». «Отец?» — недоверчиво переспросил крестьянин. «А кто он будет, ваш отец?» «Доктор Костенецкий». «Владимир Григорьевич?» «Да-да», — радостно сказала Лена. «Ловко». Лицо крестьянина распустилось в улыбке. «Я и не знал, что у него дочка есть. Вы, видать, в городу жили? Учились, что ли?» «Вот-вот». «Ловко. А и вы мочились живые. Вода еще больно студена. Как раз закличетеешь. Гриня, проводи девку до избы, скажи. Да нет, видать, самому придется. Держи-ка амуницию». Он передал мальчику ружье и патронтаж. «Значит, ты близко не подпущай, а сдалека кричи, стой, кто идет. Ты не гляди, что я вот ее до себя допустил, потому я уж видел, идет девка одна. Ежели скажет свой, расспроси, к председателю сведи. А ежели видишь, беляки стреляют 3 раза и беги в кусты, чтоб не поймали. Ну, пойдем, девка. У нас тут караул подворно», — пояснил он, шагая с Леной в деревню. — «Ну, старшой у меня в отряде в Перятине, а этот еще мал. А бабы к этому делу не способны, приходится самому». — «Так вы, значит, дочка Владимира Григорьевича? Ловко, ловко. Да ведь я его хорошо знаю. И то сказать, кто его не знает. Он ведь все в Скобеевке живет, и в штабу работает, и больных лечит». «Степан!» — окликнул он парня, ладившего барану во дворе. Беги к председателю, скажи, чтоб в карауле меня заменил».